Вечером, около 11 часов, раздался выстрел в саду. Через четверть часа караульный начальник попросил войти и объяснил, что часовой выстрелил, так как ему показалось, что из окна детской спальни производят сигнализацию красной лампой. Осмотрев расположение электрического света и увидя движение Анастасии своей головой, сидя у окна, один из вошедших с ним унтер-офицеров догадался, в чем дело, и они извинились, удалились. 10 июня. Перед самым обедом пришла добрая весть о начавшемся наступлении на Юго-Западном фронте. На Золочевском направлении после двухдневного артиллерийского огня наши войска прорвали неприятельские позиции и взяли в плен около 170 офицеров и 10 тысяч человек, 6 орудий и пулеметов 24. «Благодарение Господу! Дай Бог в добрый час!» Совсем иначе себя чувствовал после этой радостной вести. 19 июня. «Вчера был взят нами Галич, и 3000 пленных, и около 30 орудий. Слава Богу!» 28 июня. «За последние дни нехорошие сведения идут с Юго-Западного фронта. После нашего наступления у Галича многие части, насквозь зараженные подлым пораженческим учением, не только отказались идти вперед, но в некоторых местах отошли в тыл даже не под давлением противника. Просто позор и отчаяние. 13 июля. 3 года тому назад Германия объявила нам войну. Кажется, целая жизнь пережита за эти 3 года. Господи! Помоги и спаси Россию. 19 июля. Еще в апреле, как только стало пригревать солнце и начали лопаться первые почки, в семье возникло намерение завести огород. Обсудили это с комендантом Кобылинским. Тот не возражал. С провизией становилось с каждым днем все труднее, денег было мало, а все постоянно дорожало. Им еще переводили некоторые суммы со счетов упраздненного министерства двора, но величина их постоянно сокращалась, и следовало экономить. Надо уже заботиться о своем пропитании. С другой стороны, Николай Александрович не сомневался, что очень полезно находиться всем вместе на свежем воздухе и делать нужное дело. Работать на земле, заниматься крестьянским трудом – это так здорово. Эту идею отца горячо поддержали и все остальные. Обсуждали и обсуждали без устали, что и где будут сажать, советовались с солдатами, и те рассказывали много полезного начинающим землепашцам. Больше всех воодушевились Мария и Татьяна, но и остальные горели энтузиазмом. Правда, на Алексея особых надежд возлагать нельзя. Ольга совсем слаба, а неугомонная Анастасия лишь будет носиться, создавать шум, но проку от нее мало. Работы начались 28 апреля, когда еще кое-где лежал снег и лед на пруду до конца не растаял. Место для огорода выбрали на парковой лужайке около дворца, напротив окон личных покоев императрицы Марии Федоровны. Вот матушка бы удивилась, увидев своего сына и внучек за необычным занятием. Помогали Василий Долгоруков, месье Жильяр и другие. Солдаты и офицеры охраны с интересом относились к земледельческим занятиям арестантов и давали советы. С каждым днем работы расширялись, и в них даже иногда принимали участие караульные. Сначала снимали дерн, который относили вглубь парка. Затем землю надлежало удобрить, зарыхлить и сделать грядки, которых в итоге образовалось 65. В середине мая началась посадка. Этим делом увлеклась и Александра Федоровна, но она быстро уставала. Дочери занимались регулярно и с охотой, а некоторые из служащих помогали. Много посадили капусты, моркови, картофеля, свеклы, репы и кое-что из других овощей. Когда завершилась огородная страда, по инициативе Николая Александровича решили заняться другим важным делом – заготовкой дров. Отопление во дворце уже в апреле перестало работать, так как топлива не было, и купить его было не на что. В некоторых комнатах топились печи, но в большинстве помещений стоял страшный холод, так как температура воздуха на улице опускалась постоянно ниже 0 градусов. Многие заболели, а если им придется остаться здесь на зиму, ничего определенного впереди не было, и такой вариант не исключался, то как же они ее перенесут? Этот вопрос невольно возник перед Николаем Александровичем, понимавшим, что теперь можно рассчитывать только на себя. Семью могут в любой момент лишить всякого обеспечения и просто обречь на гибель от холода. Кроме того, тяжелый физический труд помогал забыться, отвлечься от грустных мыслей и безрадостных предчувствий. Царь пилил сухие деревья на дрова с таким усердием и так долго, что окружающие поражались его выдержке и физической крепости. Так как у поверженного монарха имелось теперь в избытке свободного времени, появилась возможность удовлетворять свою страсть к чтению. Библиотека Александровского дворца насчитывала около 18 тысяч томов, и недостатка в литературе не было. Возобновилась традиция вечерних семейных чтений. Николай Александрович, как всегда, читал как специальные исследования, так и то, что называлось беллетристикой. Весной 1917 года из серьезных книг захватила монументальная история Византийской империи, принадлежавшая перу известного историка Успенского. Кроме того, ознакомился с опусами бывшего военного министра Куропаткина «Задачи русской армии» и умершего еще в 1914 году бывшего министра просвещения Кассо «Россия на Дунае». Вечерами же читал вслух графа Монте-Кристо Александра Дюма, рассказы Конан Дойла о похождениях легендарного сыщика Шерлока Холмса. Привлекали внимание и сочинения Дмитрия Мережковского, Юлиан Отступник, Леонардо да Винчи, Петр и Алексей. Три части его трилогии «Христос и Антихрист». Но, конечно же, как всегда, духовно-нравственному чтению уделялось немало времени, особенно Александрой Федоровной. С Библией же она вообще никогда не расставалась. Все члены романовской семьи всегда много читали, но главным книгочеем, несомненно, являлся Николай Александрович. За последние 16 месяцев своей жизни он ознакомился с массой книг самого различного характера, но вне зависимости от жанра произведения и его толщины, все прочитывалось внимательно, а когда читали вслух, непременно потом вместе обсуждали услышанное. В числе последних авторов и книг были «Необычные приключения Тартарена из Тараскона», «Тартарен в Альпах» Альфонса Даде, «Александр I» Дмитрия Мережковского, «В лесах и на горах» Петра Ивановича Мельникова-Печерского, «Девятый вал» Григория Петровича Данилевского, «Обойденные», «Островитяне», «Соборяне» и «Некуда» Николая Семеновича Лескова, «Королева Марго и три мушкетера» Александра Дюма, «Отверженные» и 1793 год Виктора Гюго, «Записки охотника», «Дым» и «Накануне» Ивана Сергеевича Тургенева и некоторые другие романы, рассказы, повести как русских, так и иностранных авторов. Последнее, что Николай II читал перед смертью, произведение Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. За неделю до трагической развязки записал в дневнике, что ему очень нравятся его повести, рассказы и статьи. Царско-сельское заключение завершилось неожиданно. 11 июля приехал Керенский и сообщил Николаю II, что им, очевидно, скоро придется переехать на юг, ввиду близости царского села от неспокойной столицы. В последующие дни живо обсуждали новость. Начали понемногу собираться. Но все обернулось совсем иначе. 28 июля Николай Александрович узнал от Павла Константиновича Бенкендорфа, что Временное правительство и его глава Александр Федорович Керенский приняли решение вывести семью из Царского. Куда их повезут, не сказали. На следующий день, 29 июля, сообщили, что в дорогу необходимо захватить теплые вещи. Стало ясно, в Ливадии им не бывать. Начали собираться без радости. но безропотно повинуясь приказанию. Укладывали любимые вещи, иконы, книги, альбомы, туалеты, кое-что из мебели, посуду, белье и много другого. Ограничений на багаж никаких не было, но комендант просил не выходить за рамки благоразумия. Александра Федоровна взяла все свои собственные драгоценности и украшения, все, что лично ей принадлежало. Подарки мужа, свекра Александра Третьего, свекрови Марии Федоровны, дары и подношения ей, царицы, от бухарского эмира, иранского шаха, турецкого султана и других. Драгоценности девочек тоже взяли. Вопрос о том, почему царская семья оказалась именно в Тобольске, много раз обсуждался и тогда, и потом. Высказывались разные предположения. Сам Керенский объяснял это необходимостью отправить царскую семью в неспокойное время в безопасное место. Перед самым отъездом гофмаршал Бенкендорф спросил у первого лица государства, заглазно его именовали Александром IV, как долго семья пробудет в Тобольске. Керенский доверительно сообщил, что сразу же после учредительного собрания, которое откроется в ноябре, Николай II и его близкие смогут свободно вернуться в Царское или выехать в любое другое место, куда пожелают. Может, искренне верил в такой исход, а может быть, как всегда, лукавил. Теперь этого уже не узнать. За день до отъезда, 30 июля, был день рождения Алексея. Ему минуло 13 лет. В тот день Николай Александрович записал в дневнике: «Да даст ему Господь здоровье, терпение, крепость духа и тела в нынешние тяжелые времена». Начали прощаться со многими, кто не поедет с ними. Горечь разлуки с родным домом, с людьми, со всей прошлой жизнью. Озлобления ни у кого не было. Накануне отъезда, 31 июля, утром, во дворец приехал Керенский вместе с Михаилом Александровичем и разрешил им в своем присутствии попрощаться. Братья не виделись так давно, столько всего случилось, но разговора не получилось. Пожелали друг другу благополучия, обнялись, вся церемония длилась не более 10 минут. Граф Павел Константинович Бенкендорф вспоминал. Беседа продолжалась 10 минут. Братья были так взволнованы и так стеснены необходимостью разговора при свидетелях, что не находили слов. Великий князь вышел в слезах и сказал мне, что не мог даже заметить, хорошо ли выглядит император. Александра Федоровна отправила прощальное письмо старому и верному обергофмаршалу графу Павлу Константиновичу Бенкендорфу. «Дорогой граф, от любящего сердца горячо благодарю вас за все. Все эти 23 года да наградит вас Господь Бог. Мы это не умеем, да благословит вас. Грустно вас и дом родной покидать, и вообще, но Господь милостив. Я крепко ему верю. Еще раз до свидания, обнимаю вас». В тот же день послала письмо с верным человеком Анне Вырубовой, только недавно отпущенной из Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. «Нам не говорят, куда мы едем, узнаем только в поезде и на какой срок, но мы думаем, что туда, куда ты недавно ездила, святой зовет нас туда и наш друг. Не правда ли странно, и ты знаешь это место? Дорогая, какое страдание наш отъезд! Все уложено, пустые комнаты, так больно. Наш очаг в течение 23 лет». Примечание. Это первое письмо Анны Александровны Вырубовой от царицы после разлуки в марте 1917 года. И опять царица уверилась, что предсказание Григория Распутина сбывается. Когда в 1916 году Вырубова с Лилиден ездили в Тобольск поклониться мощам Иоанна Тобольского, а затем посетили дом Распутина в Покровском, тот тогда предрек, что обязательно царица побывает у него на родине, побывает перед смертью. Вещи загружали в два поезда, стоявших на Александровской станции под флагом японского Красного Креста. Первый предназначался для семьи царя, свиты и прислуги, а второй – для нескольких рот охраны и трех представителей временного правительства. Царскую семью согласилось сопровождать 39 человек. Позднее в Тобольск приехало еще несколько. Отъезд был назначен на час ночи с 31 июля на 1 августа. В полночь уже все были готовы и собрались в вестибюле. Но время шло, а к ним никто не приходил. Другие же всю ночь простояли на поляне около станции. Никому ничего не сообщали. Время тянулось необычайно медленно. Наконец, в начале 6 утра в Александровском дворце появился Керенский и сообщил, что можно ехать. Погрузились в автомобили и через 15 минут были уже на платформе. В распоряжении бывшего правителя империи и его близких было предоставлено 4 купе вагона международного класса. Керенский оставался рядом до самого отбытия. На прощание поцеловал руку у Александры Федоровны, а Николаю Александровичу сказал: «До свидания, Ваше Величество. Я придерживаюсь пока старого титула». Было и смешно, и грустно. Как только глава правительства выскочил на перрон, поезд тронулся. На часах было 6 часов 10 минут. Утро было удивительно ясным. На небе ни одного облачка, и солнечный свет заливал все вокруг.